парусники. Парусник, принадлежащий к семейству марлиновых или парусниковых, самая быстрая рыба в мире. Обитает он в тропических, субтропических и умеренных водах Мирового океана, где этот хищник является объектом рыбной ловли. Большой парус — острый нос. Отличительной особенностью парусника является высокий и длинный спинной плавник, а заостренный нос не только обеспечивает лучшую обтекаемость тела, но и служит оружием. С помощью этой шпаги парусник охотится на добычу. Рыба-парусник — мировой чемпион по скоростному подводному плаванию. Наибольшая скорость парусника, измеренная на специальных испытаниях, составила 112 км в час, а скорость в 100 км в час для него совершенно обычна. Парусник на охоте. Рыба-парусник — прожорливый хищник, крепкое, мускулистое и чрезвычайно энергозатратное тело которого требует много калорий. Меню парусника составляют средние рыбы, сардины, анчоусы, скумбрии, макрели, а также ракообразные и моллюски. Взрослые парусники вырастают в длину до 3,5 метров и набирают вес до 100 килограммов. Рыба с мигалкой. Когда рыба спокойна, ее спина почти черная, бока несколько светлее, а брюхо серебристое. Но если парусник испуган или охотится, его бока резко становятся совсем светлыми. Это похоже на вспышку, что мешает врагу напасть, а добыче скрыться, сбивая их с толку. Поднять парус. Нередко рыба медленно плавает близ водной поверхности, выставив над водой свой полностью расправленный парус. А когда ей нужно развить большую скорость, она складывает его и убирает в специальное углубление на спине. В подобные выемки парусник прячет и другие плавники. При резких поворотах рыба вновь поднимает парус, используя его в качестве тормоза. Рыба управляется со своим парусом, как заправский моряк. С пузырем или без? Парусник — костная рыба, но, подобно хрящевым акулам и скатам, не имеет плавательного пузыря. Ведь при той огромной скорости, которую развивает парусник, пузырь был бы ему только помехой. Парусник не нуждается в плавательном пузыре.